День пролетел незаметно. Вечером они вернулись на берег океана, уселись на камни и увидели картину, ради которой люди съезжаются со всего мира. Лорен широко развела руки и воскликнула: «Микеланджело сегодня в ударе». Артур глянул на нее и улыбнулся. Вернувшись в дом, они вместе совершили уход за телом, потом Артур развел огонь в камине в маленькой гостиной. «Так что такое черный чемоданчик? Ты ничего не забываешь?» «Нет, просто внимательно слушаю». «Это чемодан, который принадлежал маме. Она хранила там письма и сувениры. Я думаю, что этот чемодан, по сути, содержит все главное в ее жизни». «Что значит «я думаю»?» Чемодан был великой тайной. Весь дом принадлежал Артуру, кроме шкафа, где лежал чемодан. Доступ был категорически запрещен, и я не стал рисковать. «Где он?» «В кабинете». «И ты так ни разу и не вернулся, чтобы открыть его? Поверить не могу». Глядя, как Лорен скептически сморщила лоб, Артур признался: «Ладно, правда в том, что я всегда трусил. Почему?» «Не знаю, боялся, что это изменит образ, который я сохранил. Боялся, что печаль будет слишком сильной». «Сходи за ним». Артур не двинулся с места, а Рен настаивала, чтобы он сходил за чемоданчиком. Бояться нечего. Если Лили убрала всю свою жизнь в чемоданчик, то именно для того, чтобы однажды сын узнал, какой была мать. Она любила его не для того, чтобы он жил, не прикасаясь к ее образу. Риск любви в том, что любишь недостатки так же, как и достоинства. Они неразделимы. Чего ты боишься? Что станешь осуждать мать? Ты по натуре не судья. Ты не можешь отворачиваться от того, что там хранится. Ты нарушаешь ее же закон. Ведь она оставила чемоданчик, чтобы рассказать о себе, чтобы ты продолжил то, что время не позволило сделать ей, чтобы ты действительно узнал ее, не только как ребенок, но глазами и сердцем мужчины. Артур несколько секунд размышлял. Потом встал, пошел в кабинет и открыл шкаф. Посмотрел на черный чемоданчик, лежащий на полке, взялся за потертую ручку и понес прошлое в настоящее. Вернувшись в гостиную, он сел по-турецки рядом с Лорен, и они поглядели друг на друга, как два ребенка, обнаружившие шкатулку с сокровищами. Переведя дыхание, он сдвинул две защелки, и крышка открылась. Чемодан был наполнен конвертами самых разных размеров. В них лежали письма, фотографии, какие-то маленькие предметы, самолетик, слепленный из крутого теста, который Артур изготовил ко дню матери, пепельница из пластилина, его же подарок на Рождество, ожерелье из ракушек непонятного происхождения, серебряная ложечка и детские пинетки. Настоящая пещера Али-Бабы. Сверху лежало адресованное ему письмо. «Мой Артур. Вот, наконец, ты и дома. Время затягивает раны, хотя не избавляет нас от шрамов. В этом чемодане ты найдешь все мои воспоминания. И о тебе, и до тебя, и те, о которых я не могла рассказать, потому что ты был еще ребенком. Ты увидишь меня другими глазами, ты многое узнаешь. Я была твоей мамой, но я была и женщиной, со страхами, сомнениями, поражениями, сожалениями и победами. Чтобы давать советы, которыми я тебя щедро наделяла, я тоже должна была ошибаться. И со мной это случалось часто. Родители — это горы, на которые всю жизнь стараешься взобраться, пока однажды сам не заметишь, что играешь их роль. Знаешь, нет ничего более сложного, чем вырастить ребенка. Всегда стараешься поступать правильно, прекрасно зная, что беспрестанно ошибаешься. Для большинства родителей все сводится к любви, даже если иногда не можешь избавиться от доли эгоизма. Жизнь вовсе не священное действие. В тот день, когда я закрыла этот чемоданчик, я испугалась, что разочарую тебя. Я не знаю, сколько лет тебе будет, когда ты прочтешь это письмо».